Глава 22. Эрера накручивала круги в своем кабинете, в то время как Эндро боролся с болью, скрутившей живот. Они должны были бы убежать к четырем королевствам через горы, вместо того, чтобы бесстрашно выступить против орды опасных мюланов. Самые близкие ученики магов атаковали стену и, даже хуже, собирались разрушить их защиту, как хрупкий карточный домик. «Пришло время вмешаться, Эрера. Ты знаешь, он что-то замышляет. Гнев усиливается. Ученики требуют возмездия. Нужно всех предупредить об опасности. Так мы избавимся от врагов. Мы могущественнее их. Со всеми нашими дарами. Они знают, что не могут нам соответствовать», — ответил Ран. Молодая женщина провела рукой по коротким темным волосам, осознавая, что спустя 9 лет война вот-вот разразится у подножия стены. «Никогда бы не подумала, что скажу это, но я согласна. Сегодня это не просто штурм, который испарится так же быстро, как предыдущие. Они пришли, чтобы закончить его. Но мы не позволим им этого сделать. Скажите хранителям, я даю зеленый свет для того, чтобы защитить стены. Нужно сделать все, чтобы мы не ввязались в кровавую войну, но при этом быть готовым к худшему». Все молча кивнули, убежденные в том, что молодые хранители не ожидали этого вердикта. «Итак, это бунт?» Лина хмуро разглядывала около 50 учеников, развалившихся в бархатных креслах зала отдыха. Все было на своих местах. По ветру вновь развивались знамена, столы и стулья ровно расставлены. Словно никакая буря не коснулась здания, словно Клэр не уступила своим эмоциям. «Остальные решили не участвовать. Возможно, они обдумывают все», — попытался объяснить Эстебан, встав напротив Каролины и Джесса. «Очень жаль», — сквозь зубы пренебрежительно выдохнула Лина. «Этот цирк прекрасен, но кто ты такая, чтобы осуждать тех, кто тебя принял? За последние 9 лет мы прожили красивую жизнь. После смело сразились с магами, очистили землю от войск, научились воевать и с тех пор смирились с судьбой. Простите нас за то, что кажемся скептиками, когда нам вновь твердят о вступлении в войну после того, как мы все потеряли. Тем более с этим куполом, которые еще ни разу не пересекали». Какая-то девушка, выступившая вперед, казалось, говорила за всех. Вновь воцарилась тишина, но общая идея была прозрачной. Эти ученики присутствовали здесь больше ради любопытства, чем ради реального желания участвовать в сражении без уверенности в своей победе. «Понимаю, но если вы здесь, значит, должны защищать друг друга. Имейте в виду, эти солдаты не шутят. В настоящее время их сила не способна достичь нас, но стена пропускает звуки и их пение. Я сама была одержима этими демонами и чуть не убила тех, кого любила. Поверьте, если они начнут снова, стена не выдержит, потому что кто-нибудь уничтожит камень». «Но это невозможно!» — зарычал юноша в зале. Все повернулись к источнику голоса. «К камню могут прикоснуться лишь хранители, и никто, за исключением Эреры, не может разрушить световой щит, который она установила, чтобы блокировать вход чужакам на вершину башни». «Не думаю, что они хотят, чтобы кто-то выжил в этой войне. Достаточно овладеть камнем. Тот, кто сделает это, одержимый монстрами, умрет через секунду. Но зло уже будет совершено. Без защиты вы недолго продержитесь. Речь идет о другой форме магии. И она пройдет сквозь стену. Поверьте мне». Клэр говорила жестко. Каждое ее слово воспринималось с трудом. Все понимали ситуацию, на которую долгое время не обращали должного внимания. «Вам нужно продолжить обучение боевым искусствам. Но более того, необходимо, чтобы все закрыли сознание, чтобы избежать вторжения. Каждый среди вас должен следить за ближайшим другом. Достаточно одного, чтобы все развалилось». Сильвин возглавил маленькую группу, завершая план, который они с трудом разработали. Он стоял напротив учеников, прямой как палка, осунувшийся, излучавший высшую власть. Леона подошла к нему, положила руку на его предплечье в знак согласия. «Тот, кто сомневается в хранителях, может отступить», — резко обронила она. Послышался шепот, слабое возражение в углах, в попытках высказать иллюзорные сомнения. Никто не двинулся с места. «Хорошо, приступаем к работе, Райан». Сильвин повернулся к молодому человеку, тот сделал несколько шагов вперед, чтобы оказаться в центре внимания. Он вытащил шпагу и подождал, когда приблизятся ученики. Райан был самым опасным из хранителей, владеющих клинками. Они справедливо считали, что необходимо понять размах их потенциала, прежде чем вступить в ментальную битву, более подходящую для Лины. Ученики выстроились в ряд, чтобы попробовать силы против иллюзиониста. Многие могли похвастаться хорошей подготовкой, но Райан был самым талантливым. Он отражал удары с небывалым мастерством. Мягкой поступью скользил вдоль позиций, в доли секунды уворачиваясь от острых уколов, безуспешно пытавшихся пробить его защиту. Парень танцевал с клинком, играл с невесомостью, использовал острый ум, чтобы противостоять лучшим из соперников. Каждый раз был одинаковый финал. Он, его выставленный вперед клинок и поверженный противник. «Лина, ты должна работать рядом с ним», — шепнул ей на ухо Сильвин, когда девушка, словно зачарованная, наблюдала за ловкостью Райана. Это было у него в крови, вне всяких сомнений. Сколько еще умений они накопили, не подозревая об этом. Сидя на стуле и небрежно забросив ноги на спинку другого, Лина оценивала учеников, задаваясь сотней вопросов. На многие находились ответы. Поморщившись, она коротко ответила: «Не думаю, что я способна им помочь». «Ты телепат, Лина. Не знаю, кто мог бы им помочь лучше тебя». «Послушай, моя телепатия сильно отличается от их силы. Я способна отнять свободу воли, лишить желания, сломить и разрушить, но ни в одном из случаев я не способна очаровать. В этом и кроется различие. Культ сеет зло, но не забирает у тебя всю энергию. Он постоянно присутствует у тебя в голове, забавляется тобой так, что ты об этом даже не подозреваешь. Моя сила совсем не то, что им нужно, потому что никто не сможет защититься против телепатии, если я доберусь до мозга. Это больше, чем дар. Если называть правильно, это больше не сила, это семя, которое прорастает, проклятый микроб, который невозможно почувствовать. Моя телепатия громкая, поверь мне. Все это не имеет к ней никакого отношения». «И тогда что? Ты собираешься мне сказать, что, что бы ни случилось, мы все достаточно хороши?» «Нет. Я хочу сказать, что нам нужен кое-кто другой». Она подождала, пока ее слова произведут эффект. Сильвин вытаращил глаза. «Надеюсь, ты шутишь?» «Меня звали...» Розаэль появился у входа в зал, прислонился к створке двери, наслаждаясь спектаклем. Гнусная ухмылка растянула его черты. «Зачем он здесь?» — возмутилась Клэр. Тренировка с Райаном немедленно прекратилась. Ученики повернулись в сторону молодого человека. «Я тоже рад тебя видеть, хранительница!» Отталкивающая, самодовольная, надменная улыбочка снова нарисовалась на его лице. «Очевидно, я вам нужен, чтобы очаровывать этих неподкупных маленьких солдат?» «Не нужен. У нас для этого есть Лина». «Нет, Клэр. Именно Рас является воплощением той самой магии. Он очаровывает тело и душу. Нам нужен его дар, чтобы научиться отражать их пение», — возразила Лина. В течение нескольких секунд обе девушки смотрели друг на друга. Клэр была вне себя от бешенства, но Лина казалась слишком уверенной в себе, чтобы что-то комментировать. Клэр беспомощно всплеснула руками и села, что-то недовольно бурча. «Хорошо, если больше нечего добавить, начнем!» — прокричал Расс. Ни один ученик не двинулся, охваченный страхом перед этим ужасным человеком, который мог в любой момент обнародовать их самые страшные тайны. «Шайка трусов!» Каролина вышла вперед, раздраженно толкнув плечом некоторых учеников. Девушка мгновенно очутилась перед Розаэлем, натянутая как струна. Чуть дыша, она максимально сконцентрировалась. «Если попытаешься проделать один из своих подлых трюков, я перережу тебе горло во сне». Раз лишь ухмыльнулся в ответ и кинулся на рыжую ученицу, выдыхая свой дар сквозь губы.